Волосы его были рыжеватые, с проседью, орехового цвета умные глаза утопали в паутинке морщинок, около рта залегли глубокие складки. Шею господина охватывал галстук немыслимой пышности. Его пунцовый жилет способен был вогнать в тоску даже разворачивающийся в эти мгновения закат, а на мизинце красовалось кольцо с алым камнем. Больше всего незнакомец походил на зажиточного рантье, давно отошедшего от дел, и Алексей, очевидно приняв какое-то решение, быстрым шагом подошел к нему. Господин с тростью отступил и поглядел на молодого человека без шляпы с некоторым удивлением. «Простите, сударь», — заговорил Каверин, заметно волнуясь, — «но позвольте злоупотребить вашим вниманием». «То есть?» — настороженно осведомился мужчина. «Вы не знаете меня, как и я вас. Тем не менее, я бы хотел обратиться к вам с просьбой, если, конечно, вы никуда не спешите». Господин набрал воздуху в грудь. Его маленькие, глубоко посаженные глаза оглядели безупречно говорившего по-французски франта с головы до ног. «Полагаю, что если даже я скажу вам, что спешу домой к своей Франсуазе, это вас не остановит. Выкладывайте, что там у вас». «Так, пустяк», — отозвался Алексей, тщательно подбирая слова. «На закате я должен встретиться в Булонском лесу с одним человеком. Я только что прибыл в Париж и еще не успел обзавестись знакомыми, а встреча такого рода, что на ней необходимо присутствие третьего лица. Поэтому я взял на себя смелость остановить вас». «Взял смелость», — хмыкнул собеседник, однако в голосе его было куда меньше настороженности, чем прежде. «Ну что ж, смелости вам не занимать. Если я правильно вас понял, сударь, вы деретесь на дуэли, и вам до зарезу необходим секундант, так?» «Совершенно верно». «Любопытно», — проворчал господин с тростью, не переставая сверлить Алексея взглядом. «И с кем же вы деретесь, если не секрет?» Каверин сунул руку в карман и извлек оттуда визитную карточку. «Вот с этим господином, с графом Максимом де Шевраном». «О-хо!» — промолвил старик с невольным уважением. «И давно вы знакомы с месье де Шевраном?» Улыбка тронула губы Алексея. «Уверяю вас, я не слышал о нем вплоть до сегодняшнего дня». «Женщина?» — осведомился старик проницательно. «Нет, просто я имел несчастье толкнуть графа на бале масок у Эпине Брокара, и он потребовал сатисфакции. Как человек чести, я не мог ему отказать». «Да», — сказал старик задумчиво, — «это и впрямь похоже на месье де Шеврана». «Обычная дуэль на шпагах, ничего особенного», — продолжал Алексей. «Если вы окажете мне честь присутствовать на ней, я буду вам премного благодарен». «А если нет?» — осведомился старик, вертя трость. Каверин пожал плечами. «Тогда я найду кого-нибудь другого». И он коротко поклонился несговорчивому старику, собираясь уйти. «По-моему, вы уже нашли того, кто вам нужен», — произнес его собеседник с едва заметной улыбкой, которая растворилась в морщинах его лица. «Так вы согласны?» — спросил Алексей. «Уверяю вас, это ненадолго. Я только убью его, и вы будете свободны». Старик скрипуче рассмеялся. «О, дитя!» — воскликнул он, грозя Каверину толстым скрюченным пальцем. «Отчего вы так уверены, что именно граф присоединится к большинству после вашей встречи, а не вы сами? Максим де Шевран — знаменитый фехтовальщик. Другого такого не сыскать во всем Париже, если вы до сих пор не знали». Следует отдать Алексею должное. При этом, прямо скажем, убийственном известии в его красивом лице не дрогнул ни один мускул. «Признаться, я и впрямь не знал», — сказал он с подкупающей откровенностью, — «но теперь все равно поздно отступать». Старик вздохнул. «Хорошие слова, юноша. Как вас зовут?» «Алексис Каверин. Так вы согласны?» «Француза, конечно, будет ждать меня сегодня», — спокойно проговорил старик, — «и рассердится, если я не вернусь вовремя к ужину, но, в конце концов, не в первый же раз». «Договорились, сударь, я буду вашим секундантом». Молодой человек учтиво поклонился. «Благодарю вас, сударь. Вы не подозреваете, какую услугу мне оказали». «Ваша спица для обработки ребер при вас?» — спросил старик. «Простите», — удивился Алексей. «Оружие у вас есть?» «Его должен доставить граф де Шевран. «Тогда чего мы ждем? Едем в Булонский лес!» Старик махнул тростью, подзывая фиакр. «Кто знает, может быть, вам повезет, и он только ранит вас». «Поживем, увидим», — отозвался Алексей. «Вот именно», — согласился старик и снова неприятно рассмеялся. «А, вот и свободный фиакр». И в то мгновение, когда он произносил эти слова, на набережной показалось новое лицо. Молодая особа женского пола в восхитительном платье нежно-сиреневого оттенка, которое заставило бы учащенно биться сердце любой модницы. Что же касается внешности обладательницы платья, то если бы в 1836 году додумались производить статистические опросы, то 8 из 10 мужчин наверняка признали бы сию особу очаровательной, а оставшиеся двое просто обворожительной. Тем более загадочным представляется тот факт, что при появлении незнакомки Алексей насупился и поглядел на нее недружелюбно, и даже, да-да, именно так, со скрытым вызовом. «Я вижу, вы нашли себе секунданта», — осведомилась молодая особа тоном добродетельной классной дамы, которая только что обнаружила у первой ученицы спрятанный под партой любовный роман. Алексей вспыхнул и сердито ответил, косясь на пожилого господина, ожесточенно торговавшегося с кучером. «Полина Степановна, прошу вас, мы уже об этом говорили, и я дал вам понять, что нахожу ваши доводы неубедительными. Тем не менее, я дерусь, и точка». «Даже несмотря на то, что нам известно? Наверняка граф не просто так вызвал вас на дуэль». Алексей воинственно выпятил подбородок. «Пусть так, но это ничего не меняет. Вам не о чем волноваться, сударыня. Я только прогуляюсь до Булонского леса, быстро разрешу наши с графом разногласия и вернусь». Откроем читателю маленькую тайну. Дело в том, что Алексей Каверин был бритер и задира ничуть не хуже своего противника. А что касается вспыльчивости, то ее у него хватило бы на дюжину французских графов, если не больше. «Надеюсь, граф де Шевран быстро вас прикончит», — объявила молодая особа, невинно глядя на своего собеседника. «Не стану скрывать, милостивый государь, но я последняя, кто станет об этом сожалеть». Однако Алексея было не пронять подобными колкостями, и его ответ был вполне достоин выпада дамы в сиреневом. «Надеюсь, вы великодушно простите мою дерзость, но в таком случае я также вряд ли буду сожалеть, что лишился вашего общества, а, впрочем, сударыня, я остаюсь вашим покорнейшим слугой». Рыжеватый господин приблизился к спорщикам, с любопытством покосился на раскрасневшуюся молодую даму, чьи глаза метали молнии, и вполголоса осведомился у Каверина, не собирается ли он отказываться от своих планов.